Глава 14. Умственное развитие простодушного продолжается. Простодушный, видимо, преуспевал в науках, и особенно в науке познания человека. Быстрота его развития обусловливалась столько же влиянием первоначального воспитания, полученного им среди дикой природной обстановки, сколько и собственным его личным характером. Не учась ничему в детстве, он потому самому остался чужд и тех предрассудков, которые, внедряясь в нас с молодых лет, лишают ум природной гибкости. Ум простодушного, напротив, остался свеж и прям. Он видел предметы такими, каковы они в действительности, тогда как мы, угнетенные ложными взглядами, которые в нас вбивают насильно с детства, представляем себе жизнь именно не такой, какова она на самом деле. «Преследователи ваши, — говорил он Гордону, — конечно, достойны презрения. Но я жалею вас за перенесенное вами, жалею еще более за то, что вы янсенист. Учение всякой отдельной секты, каково бы оно ни было, кажется мне всегда отклонением от истины. Скажите мне, могут ли возникнуть секты при занятиях геометрией?» «Нет, милое дитя мое, таких нет», — ответил Гордон, вздыхая. «Но это потому, что истины, доказанные, вполне принимаются всеми людьми без споров, тогда как в вопросах об истинах затемненные люди расходятся во мнениях без конца». «Скажите лучше в вопросах о затемняемых нелепостях», — возразил простодушный. «Если бы в ворохе тех суждений, которые люди перетряхивают без конца в течение целых столетий, была скрыта хотя бы одна истина, то она, наверное, обнаружилась бы давно, и мир сошелся бы в мнении хоть по одному какому-нибудь вопросу. Если бы истина эта была необходима для жизни, как солнце необходимо для земли, то она и засияла бы подобно солнцу. Говорить, что Бог намеренно скрыл от людей истину, значит, по-моему, утверждать нелепость, оскорблять людей и даже самое божество». Такого рода суждения молодого дикаря, воспитанного природой, производили глубокое впечатление на ум бедного старого философа. «Неужели, — думал он, — я погубил себя ради химер? Все мои труды принесли мне гораздо больше горя, чем радости. Проповедуя, что свобода дарована Богом всему людскому роду, я кончил тем, что потерял свою собственную, и неблаженный Августин, ни святой Проспер не извлекут меня из бездны, в которую я повержен». Простодушный, верный своему чистосердечному характеру, однажды спросил: «Хотите вы, чтобы я высказал вам мое откровенное мнение? Мне кажется, что люди, занимающиеся бесполезными прениями о преимуществах различных взглядов и школ, не особенно умны, и те, которые их зато преследуют, уже совершенные чудовища». Оба узника вполне сходились во мнении о несправедливости, постигшей их судьбы. «Я заслуживаю, — говорил простодушный, — во сто раз больше сожаления сравнительно с вами. Я родился свободным, как ветер. В жизни у меня было два блаженства — свобода и моя любовь. Меня лишили того и другого, и вот мы оба томимся в оковах, не только не зная за что, но не имея даже возможности это узнать. Я 20 лет жил жизнью гуронцев. Их называют варварами за то, что они мстят своим врагам, но нет примера, чтобы они платили неблагодарностью за дружеские услуги. Чуть успев приехать во Францию, я пролил за нее свою кровь. Я, быть может, спас целую провинцию. И в награду за это меня заперли в эту могилу для живых, где я, наверное, умер бы, если бы не встретил вас. Если в этой стране можно так приговаривать людей, даже их не выслушав, то значит, в ней нет никаких законов. Ничего подобного не может случиться в Англии. Вижу, что мне следовало сражаться не против англичан, а за них». Новорожденная философия простодушного, как видим, не была еще достаточно сильна, чтобы укротить порывы его природы, оскорбленной в лучших ее правах. Его справедливый гнев изливался неудержимым потоком. Собеседник ему не возражал. Разлука всегда разжигает неудовлетворенную любовь, и философия помощи в этом случае не окажет. Простодушный вспоминал о мадемуазель де Сент-Ив так же часто, как вдавался в метафизические размышления. Чем более очищался и развивался его ум, тем пламеннее он любил. Он прочел несколько новых романов, но не нашел в них того, что гармонировало бы с состоянием его духа. Сердце его всегда отзывалось на прочитанное. «У всех этих авторов, — говорил он, — есть только умничанье да риторика». Добряк-янсенист, будучи невольным слушателем его рассуждений, мало-помалу стал относиться к ним сочувственно. Любовь прежде казалась ему грехом, в котором следовало каяться на исповеди, теперь же она стала представляться ему чувством столь же благородным, сколько и нежным, ведущим не к одному лишь расслаблению души, но также к ее возвышению и способным привести даже к добродетели. Словом, совершалось чудо. Гуронец оказался проповедником, а янсенист — новообращенным.